I'm gonna just say goodnight. I think you're talking to Karen, alright? Многие годы человечество мечтает избавиться от рекламы. А наши предки не могли ее избежать. Но, по крайней мере, они сразу могли ее распознать. Потом люди изобрели кабельное, возможность платить за телевидение без рекламы. Однако реклама все равно прорвалась, и человечество изобрело запись по расписаниям. О возможности промотать рекламу. Казалось бы, рекламе пришел конец. Люди ликовали. Реклама была остановлена. Но, по крайней мере, так всем казалось. С рассветом интернет-рекламы дошла до новый способ нападения – всплывающие окна. А лучше бы человечество искали возможность раз и навсегда избавиться от рекламы. Они изобрели рекламные блокеры. Внезапно не стало рекламы на телефонах и компьютерах, и люди снова возликовали. Но реклама приспособилась. Она стала умнее. Она начала маскироваться под новости. А люди читали новости, не зная о том, что они читают рекламу. А сейчас реклама сделала следующий шаг. Она приняла человеческую форму.